Глава 5. Катастрофа. Приближалось событие, навсегда отметившее печатью страха лицо Маринуса Бикнелла Виллета и состарившее на добрый десяток лет доктора, молодость которого и без того давно уже миновала. Виллет долго совещался с Вардом-старшим, они сошлись во мнении относительно происходящих событий, хотя понимали, что психиатры, как и весь цивилизованный мир, узнав об их выходках, наверняка подняли бы их на смех. Темные силы с помощью некромантии и колдовства, более древнего, чем обряды салемских ведьм, плетут адскую сеть, в которую должно угодить человечество. Хоть это и противоречит всем известным законам природы, неопровержимые факты свидетельствуют, существуют по крайней мере двое, а также третье, имя которого они не решались произнести, воплощение неких таинственных существ, о которых впервые стало известно в 1690 году. Деяния и цели этих чудовищных созданий, а также, увы, Чарльза Варда, ясны из их посланий друг другу и из сообщений тех, кто был знаком с ними как в далеком прошлом, так и в наши дни. Они похищали из могил недавно погребенные или истлевшие от долгого пребывания под землей трупы, в том числе тела величайших мудрецов, живших на земле, в надежде вытянуть из них все знания и мудрость, которые обладали эти люди. Дьявольские создания вели между собой торговлю, одна мысль о которой заставит содрогнуться любого нормального человека со счастливой безмятежностью и холодной расчетливостью школьников, меняющихся картинками, они обменивались костями знаменитых усопших, и те знания, что они извлекали из тысячелетних останков, должны были дать им могущество, которым не обладал доселе ни один смертный на земле. Они изобрели противные природе и человеческому естеству способы воскрешать тело и мозг давно умершего и истлевшего человека, останки которого им доставляли, и извлекать из него любые сведения. Они следовали указаниям средневекового философа Боррелия, учившего приготовлять из истлевшего праха основные соли, из которых можно воссоздать живое подобие давно умершего человека. Им была известна формула, с помощью которой они оживляли эти фантомы или тени, и еще одна формула, которая их уничтожала. Они достигали в своих мерзких деяниях совершенства и могли научить любого страшным формулам. Однако, вызывая тени, они могли ошибиться и оживить не того, кто им был нужен, ибо с течением времени надгробья могли быть переставлены. Сопоставив все, что им стало известно, Виллет и Вард преисполнились ужаса. Они поняли, что колдуны могут вызвать страшные тени не только из человеческих могил, но и из неведомых им сфер, и эти существа могут представлять грозную опасность. Джозеф Карван, без сомнения, совершал немало того, что даже у них считалось запретным. Может быть, на это отважился и Чарльз? Какие силы из чужих сфер дошли до нас со времен Джозефа Карвана и заставили разум Чарльза обратиться к прошлому? Эти силы направляли его, и он не был в состоянии им противиться. Чарльз вел долгие беседы с одним из колдунов в Праге и гостил у другого, затаившегося в горах Трансильвании. В конце концов, он нашел подлинную могилу Джозефа Карвана. Такой вывод можно было сделать из статей, опубликованных в газетах. Об этом же говорит странный шум, услышанный ночью миссис Вард в покоях Чарльза. Чарльз вызвал нечто ужасное, и оно явилось к нему по его зову. Громовой голос, который домочадцы Чарльза услышали в Страстную Пятницу, странные голоса в его лаборатории на чердаке. На что были похожи эти глухие звуки, отдававшиеся вокруг многократным эхом? Не был ли обладатель этого голоса предтечей таинственного доктора Аллена, внушающего ужас всем, кто слышал его низкий бас, словно исходящий из бездны? Недаром у мистера Варда сильно забилось сердце, когда он говорил по телефону с этим человеком, если он действительно был человеком. К Какое дьявольское существо, какая тень, вырвавшаяся из ада, явилась к Чарльзу Варду в ответ на его заклинания, произнесенные за крепко запертой дверью лаборатории. А что означают слова «три месяца нужна кровь»? О, Господи, разве все это не предшествовало появлению неизвестного вампира? Осквернение могилы, где покоился Эзра Видан, страшные вопли в Потуксете. Кто задумал эту месть? Кто нашел заброшенное гнездо богохульных деяний? Уединенно стоящий коттедж, бородатый незнакомец, разговор о негодующих соседей и страх. Ни мистер Вард, ни доктор Виллет не пытались установить, когда и почему Чарльз окончательно обезумел, но были уверены, что разум и воля Джозефа Карвана вернулись на землю и продолжают лелеять нечистые замыслы. Неужели одержимость дьяволом не выдумка? Во всем этом был замешан таинственный доктор Аллен, и детективы получили задание узнать все об этом человеке или фантоме, чье существование угрожает жизни молодого Варда. Без сомнения, под уединенным коттеджем раскинулась целая сеть подземелий, и нужно было, приложив максимум усилий, как можно скорее их отыскать. Психиатры скептически относятся ко всему сверхъестественному, поэтому Виллет и Варт во время своей последней встречи решили сами тайно отправиться на поиски подземелья и все внимательно осмотреть, не упустив ни одной мелочи. Они договорились встретиться на следующее утро у дома в Потуксете, взяв с собой сумки и лопаты, чтобы раскопать вход в подземелье, если они его обнаружат. 6 апреля стояла ясная погода, и друзья были на месте ровно в 10 часов. Мистер Варт, у которого был ключ от дома, отпер входную дверь, и они прошли по комнатам, внимательно осматривая их. В комнате, которую прежде занимал доктор Аллен, царил беспорядок. Здесь побывали детективы. Мистер Варт выразил надежду, что они нашли что-нибудь важное. Особый интерес представлял погреб, поэтому друзья, не мешкая, спустились туда и обошли его кругом. В тот день, когда Чарльза увезли в больницу, они уже обыскали подвал, но безуспешно. Каждый дюйм утоптанного земляного пола и каменных стен казался настолько прочным и нетронутым, что трудно было даже предположить, что где-то здесь зияет отверстие, ведущее в мрачное подземелье. Погреб вырыт человеком, не имевшим ни малейшего представления о скрывающихся под ним катакомбах, — подумал Виллет. Очевидно, начало подземного хода находится где-нибудь в другом месте, там, где Чарльз Варт и его сообщники совсем недавно копали землю в поисках старого подземелья, о котором могли узнать из различных источников. «Где бы он начал раскопки на месте Чарльза?» – спрашивал себя доктор, но ему ничего не приходило в голову. Тогда он, решив прибегнуть к методу исключения, снова обошел подвал, внимательно рассматривая и выстукивая каждый дюйм стены пола. Вскоре площадь его поисков значительно сократилась, и, наконец, остался только небольшой участок пола, плита перед трубами отопления, где раньше он ничего не заметил. Нагнувшись, доктор Виллет нажал на плиту изо всех сил, пытаясь повернуть ее, и внезапно она поддалась и скользнула в сторону, открыв аккуратно залитое цементом углубление с железным люком посредине. Мистер Варт с юношеской живостью тотчас же спрыгнул туда и без заметных усилий поднял крышку люка. Однако доктор заметил, что лицо Варда покрылось мертвенной бледностью, потом он пошатнулся и уронил на грудь голову, закрыв глаза словно в обмороке. Из черного отверстия, зиявшего у их ног, вырвалась струя затхлого зловонного воздуха. Доктор Виллет быстро вытащил из ямы своего теряющего сознание спутника и брызнул ему в лицо холодной водой. Мистер Варт открыл глаза и глубоко вздохнул. Бледность сошла с его щек, но было видно, что зловонные миазмы, проникшие из подземелья, не дают ему дышать свободно. Не желая рисковать, Виллет поспешил на Броуд-стрит за такси и отправил находящегося в полуобморочном состоянии мистера Варда к нему домой, несмотря на его слабые протесты. Затем доктор вынул из сумки электрический фонарик, закрыл рот повязкой из стерильной марли и спустился к люку, чтобы заглянуть в обнаруженное ими подземелье. Зловоние немного рассеялось, и доктор Виллет, нагнувшись, осветил лучом фонарика внутренность этой адской дыры. Примерно на 10 футов вниз простирался облицованный цементом вертикальный цилиндрический спуск, по стене которого шла железная лестница. Спуск переходил в истертые каменные ступени, вероятно, когда-то они выходили прямо на поверхность земли, немного южнее того места, где теперь стоял дом.